как никто другой, она знала, что по-настоящему увлекает внука. Ксеркс блистательно рассказывал ей истории морских путешествий, давал свою оценку битв времен Вавилонского расцвета, интересовался нравами далекой Спарты и, шутя, замечал, что обычай спартанцев после гибели владыки на поле брани закрывать рынок и суд на 10 дней невозможен у персов, поскольку тяжба и торговля — два самых любимых занятия подданных. Он обращал свой взор в прошлое, но не так, как это делали Кир или Дарий. Не во имя далекого будущего, а для своего удовольствия. Что может быть приятнее парадоксальных рассуждений, во время которых оттачивается ум и развивается риторика? Галтиса постоянно страшилась, как бы мальчик не решил, что, став царем, он обрел подданных. Она знала, что лишь разумный баланс сил может спасти жизнь Ксеркса. Она понимала, что будь он простолюдином, не отмеченным печатью богов, все было бы просто и обыденно. Однако жизнь царя неразрывно связана с его престижем, а престиж — это всегда действие, и не обороняющее, но атакующее. Его престиж — это престиж царства. И честолюбцы всегда могут войти в коалицию с другими честолюбцами, если докажут, что уровни престижей не соответствуют друг другу. Тогда, скажут они, спасение в перевороте и убиение того, кто оказался ниже задуманного ими идеала. Галтиса знала, что в царстве идет скрытая борьба между военной партией Мардония и партией политиков, которую возглавлял белолицый в скромном холщовом хитоне Артабан. Галтиса понимала, что схватка двух честолюбий ждет арбитра. Но она отдавала себе отчет в том, что ни Мардоний, ни Артабан не считали Ксеркса арбитром. Они считали, что Ксеркс должен примкнуть к одной из партий, придав ей таким образом законодательные функции и божественную устремленность. И однажды, во время плясок юных скифок, наблюдая за тем, с каким равнодушием Ксеркс смотрел на постыдности, разжигавшие других мужчин, Галтиса приняла решение. Она думала о жизни своего слабого, нежного мальчика, который для слепой толпы был царем, а для вождей партии — пешкой, венценосным символом, который следовало обратить на свою сторону или уничтожить. «Он очень умен», — думала Галтиса, наблюдая за Ксерксом. «Он смотрит искусство тела, а не распутство духа этих дикарок. Ксеркс знает цену своей мужской силе, и он не пресыщен. Просто он умеет видеть больше, чем другие. За постыдным он тщится увидеть чудо пластики. Это мой внук, и я должна открыть ему истину». «Ксеркс», — сказала Галтиса, — «великий царь персов, выслушай меня». «Говори», — ответил Ксеркс, медленно оторвавшись взглядом от скифок. «Владеть — значит опережать. Царствовать — значит угадывать предначертания богов. Угадывание — не есть темное нечто. Это наоборот. Явное, сложенное из кубиков явного. Кубики — мнение людей, которые окружают каждого. Разбросанные по полу кубики — крушение империи. сложенная воедино, стены вечности, оберегающие памятник величия владык.